Конечно, Михаил Сергеевич, все, как вам обещали. Удивляюсь я твоей энергии, ласково улыбается Горби. Ты даже промышленность заставляешь планы перевыполнять. Не затягивай с вступлением в партию. Нам такие кадры нужны. Ну ладно, всех благ. Если будут вопросы, заходи. Вот, Борис Николаевич, поднимаю я палец, когда Горбач уходит. Видите, а вы меня не цените. Ничего, зло цедит он, скоро у тебя появится много свободного времени, сможешь все его посвящать тем, кто тебя ценит. Он выходит, и я тоже. Подходя к машине, я оборачиваюсь и вижу, что Пастухов стоит и следит за мной. Кажется, он немного удивлен, что у меня есть персональная машина с водителем и с охранником, с кем еще-то. Пока едем к себе, мне приходит мысль, и я звоню Дольфу Лундгрену. Василий Альбертович, привет, это Брагин. Здорово, Егор, можете мне помочь? Пожалуйста, человечка одного пробить надо. Ну, давай, попробуем. Что за человечек? Работает у нас. Панчишин Всеволод Игоревич. У вас работает? Хмыкает он. Думаю, он уже пробитый-перепробитый. Вряд ли что-то особо интересное найдется. Ну, а вдруг? Гляньте, пожалуйста. Может, старые шалости какие-нибудь? Хорошо, посмотрю, соглашается он. После своей работы я иду на работу Наташкину. Сейчас разговаривать с ее боссом я не планирую, поскольку уже вечер, задора нет и вообще, это уже не кажется хорошей идеей. Просто мы созваниваемся и выясняется, что она еще в офисе, вот я и решаю заехать. Подъезжаем и выходим из машины, хочется немножко размяться. Конец июля, теплый вечерок, в воздухе разлита легкая усталость. Конец дня, заслуженная награда за праведные дневные труды. Прохожие уже не так торопливы, как утром. Финиш, ужин, отдых, вот ближайшие радостные перспективы. Бутылка кефира или пива, батон, сосиски, котлеты и жареная картошка. У всех по-разному, но смысл дня сводится к этому, к простой и осязаемой радости. Наташка не идет, и я с Виктором захожу в фойе. Куда, куда, молодые люди? Безо всякого энтузиазма окликает нас немолодой вахтер. Закрыто уже, завтра приходите. Да, мы подождем просто, улыбаюсь я. Жену встречаю. А, понимающе кивает он. Подождать можете. В этот раз я подготовился. Теперь все не просто так. В машине большой букет пионов. Аромат, нежность, красота. Все при нем. Так что этому начальничку с его вялыми розочками ничего не светит. Разумеется, про начальничка я не серьезно. Вот прицепился к нему и веду мысленное соревнование, нелепое да и глупое, разумеется. Просто так, хохмы ради. Так, ну, где она там? Пора бы уже. Придется звонить снова. Молодые люди, она уж ушла, наверное, хмурится вахтер. Я через 10 минут закрывать буду. Да-да, киваю я. Мы сейчас, меряю шагами вестибюль с мраморными колоннами и уродливой будочкой вахтера. Да где она? Я смотрю на часы, и тут, цок-цок-цок, торопливо стучат каблучки по каменному полу. Она, наверное, выглядываю из-за колонны, точно, бежит, торопится, голубка моя, Рыбкина. Вдруг раздается властный мужской голос. Наташка останавливается, и к ней вальяжно подходит тот же самый ухарь, садовник, начальник. Он подступает к ней близко, значительно ближе, чем это предусматривают отношения служебного характера. Она делает шаг назад, отходит, а он опять приближается, наклоняет голову и что-то настойчиво ей говорит. Руки у него засунуты в карманы, на лице нагловатая усмешка, говорит и говорит, воркует прям-таки. Наташка качает головой и снова отступает, а он успевает вытащить из кармана руку и поймать ее запястье. Рыбкина, восклицает он и снова, понизив голос, начинает ездить ей по ушам. Вот сучонок, Виктор бросает на меня вопросительный взгляд, но я легонько качаю головой, нет, мол, не нужно. Сергей Романович, восклицает Наташка, как это понимать, я же вам уже все объяснила, это уже ни в какие рамки. Он кривится в улыбке и продолжает убалтывать попавшую в силки птичку. Отпустите немедленно, негромко, но грозно произносит Наташка, я ее знаю. Этот тон значит, а что он значит, я такого и не слышал от нее. Кажется, она разъярена, как дикая пантера. Сергей Романович, четко и сердито повторяет она, оставьте меня в покое, у меня жених есть. Я вам ясно дала понять, что ничего за рамками служебных отношений меня не интересует. Отпустите руку, отпустите, я вам говорю. Ну, козлина, конец тебе. Нам кто-то дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Кто дал-то эти руки крылья? Ветер, что ли? А может, Сталин? Блин, сейчас пока не вспомню, не успокоюсь. А мой собственный пламенный мотор, тем временем, заводится с полуоборота. Есть такой грешок. Горячие реактивные струи уже полыхают и мечутся по трубам артерий, вытесняя кровь и душевное тепло, заменяя их разрушительным и неукротимым огнем гнева. Я оглядываюсь на вахтера и водила. Его там нет. Куда делся-то? Пошел форточки проверять? Хрен с ним. Я делаю глубокий вдох и выхожу из-за колонны. Суженая моя стоит ко мне спиной и не знает, что я здесь. А хлыщ этот, Сергей Романович, меня замечает. Здоровый кабанчик, покрупнее меня. Лицо его искажается надменной гримасой, но руку Наташкину он выпускать не торопится. «Отпустите руку», — рычит она. «Я последний раз предупреждаю». «Да кто тебя держит-то, дурочка?» — ухмыляется он и подписывает себе приговор. «Сама же ко мне прилепилась». «Ну-ка, молодые люди», — раздается голос вахтера. «А ну, я кому сказал?» «Поздно, деда, поздно. 11. Всем хорошо быть не может. Почему-то, я так и думал. Ах, не солгали предчувствия мне. Да мне глаза не солгали. Ту, что я видел когда-то во сне. В гости навстречу везет пароход. Ее острые коленки способны с ума свести. Меня, например, сводит. И чего в них такого? Что за тайна? Что за магия, заставляющая трепетать видавших виды мужей? Вот хрен знает, честное слово. Наверное, Эрос с Афродитой наколдовали. 100%, я больше, чем уверен. В общем, сексапила в них выше крыши, но сейчас, вот прямо сейчас, в этот конкретный и неповторимый момент времени на передний план выходит далеко не эротика и нежность. Бац, ох, совсем не нежность. Пялился на ножки моей птички. Ну вот, имеешь возможность познакомиться с ними ближе, по крайней мере, с одной из них, с правой. Резко, без размаха, как пружина, катапульта, ударный механизм. И тут уж впору вечерний звон исполнять. Как много дум наводит он. Ом. И еще, по роже, а именно по носу, на этот раз уже рукой. Не зря же мы тренируемся с некоторой регулярностью даже. Напрасно вы, Сергей Романович, говорю я, ступили на этот скользкий и, честно говоря, совершенно пошлый путь харассмента. Сексуальные домогательства не красят столь высокопоставленного человека, как вы. Вы же начальник, да, а ведете себя, как дешевый, с позволения заметить, фраерок. Нехорошо. Я, кстати, Егор Брагин, жених этой девушки. Да я вас, сипит начальник, побагровевший от попыток сохранить лицо и хотя бы немного скрыть степень физических страданий, обрушившихся на него. Я приобнимаю Наташку за плечики и целую в висок. Привет. Она сначала выглядит перепуганной, словно ожидает от меня нагоняя. Известно же, обученный приемом спец, по сравнению с обычным начальником среднего звена, все равно, что вооруженный крупнокалиберным пулеметом. Но, поняв, что я не то чтобы распекать не буду, а, напротив, буду хвалить, она выдыхает и позволяет задорным искоркам, порой встречающимся у победителей, поплясать в своих прекрасных глазах. Вы, товарищ Зевакин, на виду у двух свидетелей и одного сторожа допустили отвратительные действия по отношению к подчиненной, и это может вам стоить партбилета, должности и, как ни прискорбно, даже потомства. Семёныч кряхтит, стараясь не завыть, этот поц, вызывая милицию. Вы что, сеанс саморазоблачения задумали? Это не обязательно. Мы не настолько кровожадны, даже, Наталья, она смотрит на меня влюбленными глазами, ну а что еще старику нужно? Разве что кружечку старого доброго Иля. А впрочем, почему бы и нет, пожимаю я плечами. Семёныч, вызывай, будем заявление на Сергея Романовича составлять, несколько даже, если он как следует не извинится. Так это, недоуменно чешет в затылке старый вохровец. Сергей Романович, вызывать что ли? Иди, выдает сквозь зубы потерпевший и, кажется, ему становится немного лучше. Физиономия его постепенно приобретает более натуральный вид. Мелкие капельки пота на лбу, конечно, выдают, что его организм только что выдержал некую перегрузку, но в остальном все в порядке. Я рассматриваю этого красавчика с черными волнистыми волосами, и с сине-черным подбородком и черными же глазами. Как у настоящего баловня судьбы, у него капризный рот и пренебрежительный взгляд. Даже сейчас, когда ему надрала зад девчонка, и даже несмотря на розовую водичку под носом. Разумеется, никаких заявлений мы не пишем и никакую милицию никто не вызывает. Нужно бы извиниться, подмигиваю я, и пообещать в будущем воздерживаться от подобного поведения. Вы меня поймите правильно, Я как лицо заинтересованное просто настаиваю на данной процедуре. Иначе ничего не останется, как идти к вашему парторгу, вышестоящему начальнику или даже в Минвнешторг. Ладно, вдруг соглашается засранец и чуть прищуривается. Хорошо же, Рыбкина, я прошу меня извинить. Произошло досадное недоразумение. Ты неверно истолковала мои действия. Вообще-то, верно, кивает Наташка. Нет-нет, уверяю тебя, неверно. Ну что же, это мне наука. Впредь буду более ясно изъясняться. Впрочем, как мы видим, я за это хорошенько получил. Могу тебя поблагодарить. А сказать я тебе хотел. Видишь ли, я это завуалированно изъяснялся исключительно, чтобы не обидеть, понимаешь? Потому что смысл сказанного сводится к тому, что ты не слишком хорошо работаешь, не дотягиваешь, не дорабатываешь. Что? Задыхается от такой чудовищной лжи Наташка. Как вы можете такое говорить? Да-да, ну, а кто тебе еще скажет? Легкомысленная ты и не слишком ответственная. Вот, извини, что приходится заявлять так прямо, в лоб, но по-другому, как мы видим, ты не понимаешь. Собственно, я же тебе намекал, мол, вернись на рабочее место и доделай то, что не доделала. Переделай то, что сделала плохо. Вот и все. Не знаю, что ты себе навоображала. Да и свидетели твои, тоже. Они люди заинтересованные, сами признали. К моей работе не было ни единого, начинает Наташка, но он ее перебивает. Мы тебя щадили, не хотели говорить, но, знаешь, думаю, рано или поздно, необходимо узнать о себе горькую правду. Подумай, на своем ли ты здесь месте, пока какой-то более добросовестный и порядочный сотрудник. Что, прости, пожимает он плечами, разворачивается и уходит по коридору в глубину здания. Вот говнюк, похоже, придется с ним поработать дополнительно. Слишком уж он наглый. Ну, что скажешь, ведь, подмигиваю я, когда этот хлыщ скрывается из видимости. Виктор восхищенно качает головой. Удар в пятачок был отличным. Ну, а как сказать-то, тот второй, то есть первый, коленом, значит, это вообще, выше всяческих похвал. Просто мастерски. Тренер был бы доволен. Наталья, браво. О, подхватываю я. Вите верить можно. Он боец с большой буквы. Молодец, ты, душа моя. Да ну вас, отмахивается Наташка, с издевками вашими. Ну, а что я делать должна была? На шею ему бросаться? Нет, конечно, что ты говоришь. Ты молодца. Правда, честное слово. Смотри, что я тебе привез. Что серьезно, какая прелесть. Обожаю пионы. Ну да. Кто ж их не любит? Она обнимает букет и погружает лицо в нежную бледно-розовую прохладу. Как много, совершенно счастливо шепчет Наташка, целуя благоуханные трепещущие лепестки. Спасибочки. Вечером мне звонит Дольф и рано утром, перед тем, как отправиться в ЦК, я заскакиваю к нему в ментовку. Смотри, по нашей части, между прочим, проходил панчишин твой. Спекуляция. А вот тут, глянь, драка и непреднамеренная. По молодости лет. Кража опять же. Серьезно, удивляюсь я. Это не шутка, как он в ЦК пробрался с таким букетом. Дело в том, пожимает плечами подполковник Торшин, что он везде проходит по кромочке. Везде переквалифицирован в свидетеля. Блин, и это все очень давние дела, естественно. Он и дружинником был, и общественником. Характеристики хорошие. В общем, судя по всему, просто за руку не смогли схватить. Может, отмазывал кто. Так что, не знаю, поможет ли тебе эта информация. Сам не знаю пока, качаю я головой, хотя понимаю, что ловить здесь особо нечего. Но вот есть интересная бумажонка, поднимает Дольф вверх палец и чуть выпячивает челюсть. Погляди, это показания, которые по какой-то причине не были использованы против твоего панчишина. Это из дела знатного одного фарцовщика. Он на 8 лет аж улетел, уже освободился. Можно найти, если потребуется. Ну-ка, ну-ка, я беру несколько листов бумаги и пробегаю глазами. А вот это, пожалуй, действительно отличная штука. Спасибо, я возьму все вот это, а, на денек, завтра верну. Ну, бери, кивает он, раз надо для дела. Ну что, панчишин, усмехаюсь я, стоя с ним в курилке. Придумал я, как тебя заставить дурное дело учинить. Чего-чего, хмурится он, а ты, оказывается, уже имеешь подобный опыт. Вон сколько народу из-за тебя по лагерям да химиям разлетелось. Я сегодня был в Муре и, не поверишь, говорил о тебе, консультировался. Вот глянь, думаешь, что это за папки, а это дела твои постыдные. Какие еще дела, недовольно восклицает он, те, где я был свидетелем. Точно, подмигиваю я. Но это еще не все. Отдельным номером проходит показания участников всех этих дел, где говорится о «брехня это», вздергивается он. Это оговор. Именно поэтому меня и не смогли притянуть ни по одному из дел. А сейчас смогут, развожу я руками. И не просто смогут, а с удовольствием. Потому что я попросил. Ничего не выйдет. Зло бросает он. Может и не выйдет, но попробовать стоит. Тем более, я не сомневаюсь, что вот эти показания чистая правда. В любом случае, на место работы информация будет отправлена, поверь. И как, твою мать? Ну, а как ты думал? Тайное всегда становится явным. Или почти всегда. Но если ты будешь хорошим дяденькой, никаких проблем не возникнет. И никаких пересмотров дел. Их и так никто не будет пересматривать. Может, да, скалюсь я. А, может, нет. Скоро узнаем, твою мать. Повторяет он. Чего ты хочешь? Иди и оболги первого секретаря. Пожимаю я плечами. В письменной форме. Ты больной, говорит он, глубоко затягиваясь сигаретой. Не бойся, он, в отличие вот от этих людей, я выразительно похлопываю по папкам, в тюрьму не сядет. Возможно, никто даже и не узнает о твоем поклепе. Но он-то узнает, недовольно замечает Панчишин. После такого он мне жить я не даст, а мне еще здесь работать. Вот именно, соглашаюсь я, работать или не работать, зависит от твоей фантазии. Давай, пиши все, аморалка, драки, пьянство. Я уверен, что драка, что есть у него в деле, тоже тобой выдумана, да, глаза у него чуть вздрагивают. Ну, ясно все с тобой, Панчишин. Птицу видно по полету, он раздавливает окурок о стенку большой пепельницы, похожий на ведро, и идет на выход. Желаю плодотворной работы, усмехаюсь я. Главное, побольше творчества, пожалуйста. Ну, что сказать, с творчеством у него определенно все в порядке. Примерно через час он приходит ко мне и вызывает в курилку. Но сейчас там в клубах дыма толкутся и другие курильщики, поэтому мы остаемся в коридоре. Короче, говорит он, озираясь по сторонам, вот я написал, здесь три эпизода. Спекуляция, аморалка и валюта. Если можно, ему не показывай. Молодец. Киваю я, протягивая руку. Писатель-фантаст. Или историк, а? Забирай, отвечает он, но бумажки не отдает. А мне верни мои папки. Здрасте. Папки не твои, а ментовские. И я тебе их отдать не обещал. Обещал не возбуждать дел. И не буду. Да ладно, харе. Щурится он. Отдай мне, и тогда уж точно дел не появится. Мы стоим в коридоре, практически упершись лбами друг в друга, лоб в лоб. «Всеволод Игоревич», — говорю я, — «успокойся, все будет нормально». «Какое нормально?» — начинает истерить он. «Первый меня за такие дела моментально выпрет, зато в тюрьму не сядешь». «В какую еще тюрьму?» «Я и так, вот тебе и так, можно было еще долго стоять и перетягивать канат, но я просто протягиваю руку и выдергиваю исписанные листки из его руки». «Все», — киваю я, — «собрание закрыто, пойду проверю». «Чего ты там накалякал, Брагин?» — хрипит он. «Брагин? Что Брагин? Я уже больше года Брагин. С бумажками я несусь к Дельфу и ставлю на них штампики, даты и прочие служебные отметки, чтобы сделать похожими на настоящие документы. Ну что, товарищ Пастухов, к психической атаке я готов. Попробуй-ка выгони меня без суда и следствия. Может, я еще и не буду это в дело пускать, но на всякий пожарный приберегу. Возвращаюсь в офис благополучно. Кажется, никто не заметил, что я сматывался. Господа хорошие, обращаюсь я к коллективу. Чем займемся? Давайте шампанское пить, предлагает Яна. Давайте. Воодушевляется Толик. И только занудный Степа Красавин не проявляет никакого интереса к распитию игристых напитков. Да и то сказать, напитков-то у нас и нет. Чисто теория. Звонит Платоныч. Привет, Егор. Ну что, дело сделано. Подписали? Да, только что. Причем, покупатель выклинчил у нас дополнительные объемы. Правда, немедленно не получится, но это ничего. Главное, намерение застолбили. Сегодня банкет. Гуляем. Кто устраивает? Покупатель. Большак смеется. Нет, продавцу выделили средства на развлечение иностранной делегации. Так что, веселье санкционировано. Я тебя тоже приглашаю. Нет, дядя Юра, не стоит, мне кажется. Спасибо, конечно, но ведь я не имею отношения ни к покупателю, ни к продавцу. По долгу-то службы. Тем более там будут только ваши все, выдовские. И я такой, здравствуйте, девочки. А вообще, я так понимаю, вы просто бюджет осваиваете? Да, покупатель-то в единственном числе присутствует. Так, смеется Платоныч. Ты что, Правдоруб, что ли? Ну-ка, прекращай. Тем более, там банкет-то всего на 7 человек. Чисто обмываем сделку. Ну, ясно. Я душой с вами. Где, кстати, обмываете? Да, в Москве. Оригинально, ничего не скажешь, усмехаюсь я. Есть такое. Но, проверенное качество. Вид, опять же, красивый. А кто будет, кроме тебя и Евы? Будет начальник Союзхимэкспорта с замом и еще одним спецом. Надо, чтобы в следующий раз Ева тоже с помощниками приезжала, для солидности. А еще я позвал из Союзнефтеэкспорта ребят, тоже начальника с замом. Пусть познакомятся, пообщаются неформально, с прицелом на будущее, понимаешь? То есть Изевакин приглашен, восклицаю я. Ну, в таком случае, хорошо, что меня с вами не будет. Иначе я бы ему глазик на вилочку наколол, толковому такому парню. А чего так, удивляется Большак. Ты с ним знаком, что ли, имел счастье? Подтверждаю я, мудак редкостный. Насчет этого спорить не могу, может и мудак. Чего не знаю, того не знаю, но хватка есть. Думаю, это временно, пока здоровье не утратил. Ну да леший с ним. Я, возможно, наверху буду. Ферганский гость приехал. Надо будет обсудить последние события. Так что, как отужинаешь, заглядывай. Если, конечно, не захочешь покупателю, вернее, покупательнице, вечернюю Москву показать. Остряк, усмехается он. Ладно, все. Чао, бомбина, сорри. Я кладу трубку. Надо и поработать же, наверное. Звонит Наташка. Я сегодня задержусь капитально, вздыхает она. Почему, блин, этот мудень будет теперь мстить походу, мелко и крупно, попытается уволить, наверное, как с ним поступить, отметелить, или самого уволить, или и отметелить, и уволить, шеф готовит отчет для министерства, необходимо сравнительный анализ будет сделать за несколько лет, и ты одна что ли его делаешь, нет, конечно, я тут еще с парой девочек, нам надо выписать за несколько лет показатели, а в рабочее время нельзя это делать, блин. Ёмко замечает она. Ну, да, понял, оврал. Ну, что делать, ты же младшее звено, терпи, нужно пройти весь путь с самых низов до верха. Не расстраивайся, спокойно работай, а я тебя заберу потом, усталую и тихую. Ладно, хмыкает она, и покормишь? Ну, конечно, позвони, как освободишься, я за тобой приеду. Да зачем, отнекивается она. Поздно уже будет, я же с гвардейцами, они привезут. Нет, я сам хочу. Позвони, поняла, ладно, отвечает Наташка и я слышу, что она улыбается, слушаюсь, вот, так-то, вечером я иду в казино, приходит Ферик, печальный и суровый, цвет просто суровый, а я не то и не другое, они и на тебя решились напасть, спрашивает Фархад Шарафович, и на тебя, смешно, если они меня укокошат, вы-то что делать будете, господа хорошие, а из Петрограда делегация не приехала, спрашиваю я у Цвета, принимая вопрос узбекского босса за риторический. Уголек там карательную операцию затеял, усмехается Паша Цвет. А ты ему добро дал или он самостоятельность проявляет? Проявляет, кивает он. Завтра приедет, буду его воспитывать. Понятно, говорю я и делаю знак бармену. В зале сегодня немноголюдно, спокойно и даже немного сонно. Крупье лениво запускает шарик, и тот также лениво стучит, выбирая ямку, чтобы улечься и прекратить поскорее этот бешеный, сумасшедший и бесконечный бег. Я получаю кофе и несколько небольших бутербродов с балыком. На удивление, не чувствую беспокойства, тревоги и уж, тем более, паники. За день даже не вспомнил ни разу об этой воровской буче. Достали они меня, как собаки. Кончать с ними надо. Я так и говорю. Кончать с ними надо, уважаемые старшие товарищи. Ну, так давай, разводит руками Цвет, я тебе про это дело и толкую, у тебя вон сколько народу, армия, и оружия хватает, поддакивает Ферик, хорошо представляющий емкость моих арсеналов, нужно нанести хорошо скоординированный удар нашими совместными усилиями, а куда наносить, спрашиваю я, информацию подготовили, какая у них численность, где находится, много ли оружия, агенты ваши есть у них, моих агентов там нет. Поэтому этого ничего я не знаю, а вы привыкли, что все это я должен делать, ты чего наезжаешь, злится Цвет, кое-что известно, но не все, надо подбить бабки, надо, пожимаю я плечами, то-то и оно, что надо, в общем, я вот что вам скажу, надо это все руками силовиков делать, каких еще силовиков, хмурится Цвет, ментов, спецназа, так они под себя всех и подомнут конкретно, да и хер с ними, пусть подминают. Что-то не пойму тебя, Егор, хмурится Фирик. Да, надо всю эту субкультуру воровскую, весь этот ауи конченый, вырубать под корень. Погоди-ка, да чего годить, вы на себя-то гляньте. Вы ведь не такие, как все эти старорежимные законники. Нужно в будущее смотреть. Вот мы с вами и смотрим. Придет время, надо будет переходить в легальный бизнес и со всей этой шушерой. Ты че несешь? Взрывается Цвет. Ментов что ли в наши дела запускать? Тебе что важнее, авторитет воровской заработать или деньги? Одно без другого не получится. Отрезает он эмоциональнее, чем стоило бы. Страсти накаляются, эмоции начинают перевешивать аргументы, и мы постепенно превращаемся в обычных спорщиков, желающих говорить и не желающих слушать. Появляется Большак. Ничего вы разгорячились, качает он головой. На первом этаже слышно, как вы тут аргументируете. Мы затыкаемся. Как прошло? Спрашиваю я, отводя его в сторонку. Нормально, отметили. Еву чуть на куски не разорвали. Пожирали глазами. И с кем она в итоге пошла догуливать? Усмехаюсь я. С нефтяниками или химиками? Вот ты какой прозорливый. С нефтяниками. А этот твой хлыщ Зевакин, так он просто слюной истек. Но ему изначально ничего не светило, статус не тот. Надо Еву предупредить строго-настрого, чтобы с ним ни-ни. Полиция нравов, смеется Большак. Она на него поглядывала, вообще-то, бля, да, шучу я. В общем, договорились расширять сотрудничество. Сейчас у нас тут контракт маленький, стартовый, но мы все хотим превратить его в бурный поток. Мы понятно, а чиновники твои почему хотят? Потому что ожидают благодарность, выраженную в дензнаках. Серьезно? Абсолютно. Мы этого не учли, а вот нужно будет на будущее. Егор, подходит ко мне Лида. Там тебя Наталья к телефону. Я подхожу. Все, сердито заявляет Наташка. Я поехала. Уже закончила, раньше, чем планировала. Да, отвечает она будто даже с негодованием. В гробу я это видала. И вообще нахрена мне такая работа. В общем, я поехала домой. Меня ребята отвезут. Так что, погоди, не торопись, перебиваю я. Я сейчас подъеду. Да, зачем, тут все равно. Дождись, говорю, я скоро. Не нравится мне ее настроение. Что за ерунда такая? Я прощаюсь с соратниками и убегаю. К Союзнефтеэкспорту подъезжаю быстро. Снаружи ждут Наташкины охранники. Дверь оказывается открытой, и я забегаю внутрь, в вестибюль. Сразу замечаю ее. Она стоит с двумя девушками постарше, и у меня складывается впечатление, что они ее утешают. Вид у Наташки грозный, но только. Наташ, хмурясь спрашиваю я, ты что, плакала? Я. Она отворачивается и проводит ладонями по лицу. Нет, с чего бы, просто устала. Ладно, девочки, до свидания. Погоди-ка, я беру ее за плечи и поворачиваю к себе. Точно плакала. Что случилось? Спрашиваю я не у нее, а у ее коллег. Ничего. Мотает головой Наташка. Девочки, пристально смотрю я на подруг. Что случилось? Да, Зевакин, в сердцах произносит одна из них. Что-что? Да ничего, пойдем уже домой. Лена, ну что ты говоришь? Лена, рассказывай. Приказываю я. Да ворвался. Он выпивший был, с банкета какого-то. Налетел на Наталью, наорал, что ничего не сделано, а мы ведь ни на секунду не присели. Налетел и, не даю я ей отвлечься, отправил в архив за контрактами там. Лена, с отчаянием восклицает Наташка, и из глаз ее выкатываются две слезинки. Ну и, с негодованием восклицает Лена, я захожу через 3 минуты в этот архив, а он напал на Наталью сзади. Она широко расставляет руки и резко прижимает к себе, показывая, что делал Зевакин, и мнет ее, вырваться не дает. Я, говорит, все равно, свое получу, и ты еще за вчерашнее ответишь. Кобель он, вечно к молоденьким девочкам клеится, но чтобы так прям руки распускал, такого не было еще, и прям юбку задирает, твою дивизию. Наташка, не выдерживая этого рассказа, выскакивает на улицу. Я киваю, и Виктор выбегает за ней. Не знаете, куда он поехал? Спрашиваю я спокойно, с виду спокойно. Внутри рвутся фугасы и глубинные бомбы, сердце разбивается о грудь, превращаясь в кровавое месиво, я дышать не могу, не то что. Знаем, он созванивался с друзьями, в бар интуриста пошел. Я-то как закричу, мол, что же вы делаете, а Наталья вырвалась, схватила трубку и 02 начала набирать, вот он и ну, ушел, в общем, наговорил еще всего, но мы его таким еще не видели. Думаю, и не увидите, киваю я. Пойдемте, девочки, Вас ребята по домам развезут. Спасибо, что Наталье помогли. Я выскакиваю вслед за Наташкой. Ребят прошу отвезти девчат, а ее запихиваю в свою машину. Забираюсь следом и захлопываю дверь. Домой? Спрашивает Алик. Нет, все еще спокойно отвечаю я. Поедем в Интурист. Наташа еще не ужинала. Домой, домой, шепчет Наташка. Пожалуйста, домой. Поехали в Интурист. Алик, повторяю я, все будет хорошо. Милая, все будет хорошо, но всем одновременно хорошо быть не может, и не будет. Это я обещаю. 12. Легкая жизнь и безнаказанность. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Да-да, все верно. Но вот какое дело, я не граф Монте-Кристо. В некоторых случаях я не имею желания или возможности, а иногда даже и намерения ждать хотя бы минуту. Сейчас случай именно такой. Пожарный. В груди полыхает. Столько любопытных мыслей проносится в моей голове. Я вспоминаю даже виденные когда-то китайские иллюстрации, показывающие жестокосердие палачей и изощренность пыток. Но не стану же я, честное слово, подвешивать этого козлину в клетке, где он будет согнут в три погибели. Если кормить его исключительно отварной говядиной, он скончается в страшных муках примерно через месяц. И хоть я отвергаю все эти ужасные жестокости, типа казни через тысячу порезов, прорастающий бамбук, грызунов в клетках без дна, установленных на теле или молоко с медом, впервые, думая о них, я не испытываю такого уж сильного отвращения. Все дело в личности осужденного. Например, молодой Игорь Алексеевич Зевакин мне очень несимпатичен. Ну, прямо очень. Егор, тихонько просит Наташка, поехали домой, пожалуйста. Я ее понимаю. Вся эта ситуация очень неприятна не только из-за того, что собственно произошло. Я вижу, ей очень стыдно и неловко оказаться в этой каше. Будто грязь липкой жижей приклеилась и к ней самой. Разговоры, пересуды, сочувственные взгляды. Да, это бесит, очень бесит. Так что огонь, и без того едва сдерживаемый в моей внутренней топке, рвется наружу. И сдерживать его уже практически невозможно. Не волнуйся, милая, мягко говорю я и беру ее за руку. Я подношу ее руку к губам и нежно целую. Все будет хорошо. Она кивает, и маленький бриллиантик слетает с ее лица, делаясь видимым в свете уличного фонаря. Ничего, кое-кто должен заплатить за все эти выплаканные сокровища. Я притягиваю Наташку к себе и обнимаю. Все хорошо, все хорошо. Мы подъезжаем к огромной призме гостиницы, возвышающейся как памятник всем цементным производствам мира. Она по-своему даже красива. Мы бросаем тачку, выходим вчетвером и попадаем под защиту монументального козырька. Проходим внутрь. Швейцар, что-то втолковывающий коридорному в сером мундирчике, заметив нас, бросается к двери. Он отточенным движением выставляет руки, давая понять, что просто так сюда входить нельзя. Никак нельзя. Как говорилось в одном кинофильме, а мне хоть француз, без пропуска не впущу. My dear friend Степан, лучезарно улыбаюсь я. So nice to see you again. Нет, я не пытаюсь сойти за иностранца и произношу букву «Р», как трактор. Просто прикалываюсь. Вытаскиваю заранее подготовленную сотню советских рублей и ловким движением помещаю в нагрудный карман этого стража практически заграничной территории. Оба его глаза, блеснув, делаются маслянисто удовлетворенными. И почему его называют циклопом? Он быстро оглядывает нас с головы до ног и, удовлетворившись безупречной элегантностью, отступает. Я князь этой ночи и от меня исходит животная сила, а может просто тщательно скрываемый гнев. Он чувствует, почтительно склоняется, признает мое право и молчаливо присягает на верность. Мы делаем несколько шагов в сторону лифтов, но я останавливаюсь и, мгновение подумав, возвращаюсь к циклопу. Молча, ничего не говоря, достаю еще две бумажки и, подмигнув, отправляю их вслед за первой. Дружески хлопнув его по плечу, я возвращаюсь к своим спутникам. По фойе с довольно низким потолком бродит длинноногие тени томных и невероятно юных ланей. Пахнет ожиданием неизведанного, импортным шмотом и деньгами. Посетительницы и посетители четко улавливают этот запах, стремясь в это место даже из далеких уголков нашей необъятной. Меня тоже влечет сюда предвкушение. Правда, ищу я не то, что ищут они. Чувствую отстраненность. Двери лифта с легким звоном растворяются. Я нажимаю кнопку 12 этажа. Вижу, как дрожит Наташка. Ничего, это ничего. Сейчас ей плохо, а потом станет лучше. Может, не сразу, но точно станет. Ей не сразу, а мне сразу. 100%. Так что, если быть до конца честным с самим собой, я здесь из-за себя даже в большей степени, чем из-за своей возлюбленной. Эгоист. Ну что тут скажешь, долго. Долго лифт едет. Скоростной, суперсовременный. Я чуть покачиваюсь на носках, раз-два туфли надень-ка. Как тебе не стыдно спать, славная милая смешная Енька. Нас приглашает танцевать. Ага, точняк, сейчас потанцуем. Улыбаюсь, подмигиваю, но несколько выпадаю из реальности, плохо осязаю, как губа после анестезии. Цзинь, приехали, выходим. Вот и царство сбывшихся надежд. Бар, привет, господа сибариты. Присядьте, киваю я на свободный столик. Алик, закажи нам всем по кровавой мэри. Здесь шумно и весело. Бесконечный праздник жизни, эйфория от достижения жизненного пика. Подтверждение истинности пути. Раздается смех, звучит музыка, приглушенные и не очень голоса. Я иду в сторону туалетной комнаты, на ходу подхватываю чью-то белую льняную салфетку. Эй, мочу ее под холодной водой и наматываю на руку. Расчетливый сукин сын. Нет, если был бы расчетливым, устроил бы изощренное наказание. А так все примитивно, зато молниеносно и неотвратимо. Совершил злодеяние и тут же ответил. Возвращаюсь в зал. Я вижу себя словно со стороны. Будто дрон с видеокамерой кружит вокруг меня, показывая картину размытых огней, нетрезвых улыбок, искрящихся коктейлей, алчных глаз и мягкого соблазняющего света. Все в расфокусе. А я стою в центре этого зыбкого и забавного мира. Стою и улыбаюсь. Но не растерянно, совсем наоборот. Я улыбаюсь торжествующе и немного зловеще, потому что вижу то, зачем пришел. А пришел я за Игорем Алексеевичем Зевакиным. Он стоит у стойки в окружении четверых дружков. В руке бокал, в нем янтарная жидкость. Здоровый кабанчик. Повыше меня, потяжелее. О, надменно, нагло, с чувством безнаказанного превосходства ухмыляется он. По-хамски ухмыляется. С высокомерием, с вызовом. Урод, адреналин не оставляет шансов. Ни ему, ни мне. Улыбка исчезает с моего лица. Чё припёрся, женишок? Скалится он и поглядывает на своих дружков. Вроде как говорит, вот он, тот самый дурачок, смотрите, рожки пробиваются, хочешь оспорить право первой ночи, ты знаешь, что твоя киска. Он, конечно, замечает, как меняется выражение моего лица, но его несет, он уже не может остановиться. Зато лица друзей становятся серьезными и они, да по херу, что там они. Я переношу тяжесть на левую ногу, а правой резкой точно, прочертив дугу в душном воздухе, херачу его по уху. Хрясь, какой сладкий звук. Зевакин складывается, как гуттаперчевый, падая на стойку. Стакан вылетает из руки. Те из окружающих, кто видит это, замолкают, но в целом атмосфера в баре пока остается прежней. Только меняется музыка. Из динамиков несутся первые быстрые, ритмичные аккорды Уриахейб. Диджей респект. Спасибо, братишка. Этот ритм мне подходит. Пхисыса пхинка вени верк новн бифаре. И тест сал лет яс и ливин. Пхисыса плаца и вени вер сейн бифаре. Анте ве бейн фаргивин. Яс и ливин анте ве бейн фаргивин. Синце йоу ве такин йоур плаца ин мыхиард. Прямо гимн интуриста получается, исполняемый специально для нашего гостя товарища Зевакина. Это то, чего я никогда не знал, и называется оно легкой жизнью, старательно выводит музыканты. Это то, чего я никогда не видел и теперь я прощен, легкая жизнь и безнаказанность. Что еще нужно-то? Ну, разве что вот это. Я поднимаю его голову за волосы и бью мордой о стойку. Он пьяный, болевой порог повышен, так что придется как следует постараться, чтобы занятия пошли на пользу. Хватаю его за шкирятник и тащу на выход. Краем глаза замечая некоторое смятение вокруг. Если напился, громко заявляю я, не хулигань, веди себя прилично. Я еще неплохо держусь, вернее, сдерживаюсь. Крепкие на вид дружки Зевакина приходят в себя и бросаются следом. Но Виктор делает предостерегающее движение, чуть раскрывая пиджак, и они сбрасывают обороты. Мы оказываемся в вестибюле у лифта. И тут уже Ид, вырываясь из области бессознательного, овладевает моим телом, превращая меня в животное существо, лишенное всего человеческого. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац. Визжит какая-то баба, нарушая монотонный звон наковальни, работающий в голове в ритме изи ливинг. Летят брызги, лес рубит, не до щепок. Обескураженно звякает лифт, подвозя партию фермачей. Ну, чем вам не экзотика? Смотрите, настоящая дикая жизнь, Россия-матушка, наслаждайтесь. Я затаскиваю тушу Наташкиного начальника в лифт и нажимаю кнопку первого этажа. Фу-уха, полегчало. Нет, правда. Снимаю с руки мокрую салфетку и бросаю ему в рожу. Хрипит, пыхтит чего-то там. Все-таки дикий мы народ, нетолерантный, жестокий. Дзинь, двери разъезжаются. Я перешагиваю через ноги в дорогих импортных туфлях и выхожу в лобби. Там человеку плохо. Киваю я циклопу. Позаботься, отец. Мельком глянув, он понимающе кивает. Ну, а как ты думал, даром тебе 300 рублей дали? Смотрит. Вот рожа. На, держи. Ради такого дела не жалко. Даю ему еще. Дзинь. Снова лифт. Это приезжают парни и Наташка. Ресторан-то закрыт уже? Спрашиваю я у швейцара. Закрыт, горестно подтверждает он. Эх, я ведь обещал покормить свою милую. Не только зрелищами, но и хлебом. Иди, иди ко мне. Да не бойся ты, не бойся. Знаю, тебе не нужно было такого наказания для обидчика. А мне нужно. Мы не говорим ни слова, но понимаем. Понимаем все и без слов. В глазах ее страх. Приручив дракона, боишься оказаться растерзанной? Я усмехаюсь. Хорошо усмехаюсь, по-доброму. Жрать охота, говорю я. У нас дома есть, начинает Наташка, но я машу головой. Нет, это не годится. Я знаю, куда ехать. Погнали. Пацаны, в пельменной на Лубянке обстановка не в пример лучше и живее, чем в баре на 12 этаже. Мы обжигаемся, наворачивая странные подушечки, называемыми пельменями, заливаем это дело сметаной и горчицей, а кто-то и уксусом. Блин, как остро чувствуется жизнь, ее яркий вкус и запах. Лето, любовь, молодость, твою дивизию и справедливость. Ну, за справедливость. Мы пьем водку, плеская на донышко граненых стаканов. Алик купил у завсегдатаев, переплатив втридорога. Мы хохочем и радуемся жизни. Страх в глазах сменяется ликованием и беззаботностью. Может даже и самоубийственной. Так и что с того? Кажется, это наш манифест. А остальное? Да гори оно огнем. А потом мы едем домой и... Я сразу тащу Наташку в спальню. Любовью мы занимаемся как исступленные звери, не в силах оторваться друг от друга. Как огромные плотоядные кролики, наевшиеся кровавых стейков. Каждый стон, каждый вздох, каждое движение заставляет мое сердце сжиматься от боли и сладости. В окно светит луна, осыпая наши тела серебряными чешуйками. Они плавятся, превращаясь в ртуть, растекаются по телам, схватываются и сковывают панцирем фруктового льда. Я сжимаю ее, боясь выпустить из рук даже на мгновение. Касаюсь волнующейся груди, сжимаю плечи, ласкаю острые коленки. Я чувствую гладкое тепло ее кожи и аромат пионов, смешивающийся с дурманящим запахом телесных соков. Она выскальзывает, и оказавшись надо мной, превращается в амазонку, оседлавшую чудище, откидывает голову, встряхивая своей гривой, делающейся оловянной в свете луны. Потом наклоняется и легко целует в губы, и, когда я подаюсь ей навстречу, резко кладет руку мне на грудь. «Не шевелись», — низким хриплым голосом приказывает она. «Я подчиняюсь». Не двигаюсь, но это нелегко. Она покрывает меня поцелуями, шею, грудь, живот, опускается ниже, рассыпая тяжелые волосы и замирает, лишь на мгновение, а потом двигается дальше, заставляя все внутренности скручиваться от сладостного восторга. Утро наступает слишком рано, заставляя возвращаться к рабочей действительности. «Я на работу не пойду», — вздыхает Наташка. «Почему?» — пожимаю я плечами. «Вот Зевакин сегодня точно не пойдет». А почему ты не должна идти? Ты ничего не нарушила, работала не жалея сил. К тому же, на следующей неделе тебе в Геленджик лететь. Так что, думаю, надо сходить в свою контору. Но допоздна не задерживайся, пожалуйста. Да я с места сдвинуться не могу, стонет она, после того, что ты со мной сделал сегодня ночью. Это еще кто с кем сделал, надо разобраться. Ладно, я сварю кофе. А ты испечешь свой фирменный омлет. Сливок нет, вздыхает она и садится на краю кровати. Ладно, что-нибудь придумаю. Когда мы завтракаем, раздается телефонный звонок. Егор, это Алик, я из дежурки. Прошли два мента. Куда идут, я не знаю, мы их тормозить не можем. Снаружи Бобик стоит. Понял, спасибо. Может, не к нам. Ну да, не к нам. К Френкелю, наверное. Он же известный дебошир и остальные соседи тоже. Ну, да. Точно, сучонок не успокоился, значит, раздается звонок, открываю, Брагин Егор Андреевич, проходите, киваю я, ваш участковый, старший лейтенант Кривошеин. Слушаю вас, а это капитан Синичка из... Егор, кто там? Милиция, Наташ, отвечаю я и снова обращаюсь к ментам. Мы торопимся, я прошу прощения. Если у вас какое-то дело, говорите скорее, пожалуйста. Кривошеин крякает и, оправив китель, сообщает. На вас заявление поступило. Вы могли бы с нами проехать? Куда это? Пока в отделение, а там дальше видно будет, недовольно сообщает Синичка. Давай, на выход, оперативно. Вот уж действительно, моя милиция меня бережет. Наташ, позвони, пожалуйста, прямо сейчас Юрию Михайловичу и опиши ситуацию. Лучше, подробно. Я выхожу и меня утрамбовывают в багажник УАЗика, как алкаша и хулигана, распоряжается капитан Синичка. Начало не очень, честно говоря. Вы чего такие агрессивный, интересуюсь я. Капитан Синичка, а, попал ты, композитор, зло бросает он. Не знаешь, на кого наскочил. Это сын председателя Мособлсуда, к твоему сведению. Так что закатают тебя по повышенной норме. Вышку не дадут, но на волю ты не скоро выйдешь. Мособлсуда, присвистываю я. Вот это да. И что эта должность позволяет невиновных людей в застенки бросать? Нет, не верю. В моей советской стране такое невозможно. Да заткнись ты, придурок, если не хочешь с капиталом познакомиться. Хорошая книга, толстая. Ну ладно, с капиталом не хочу. А если я сын председателя Верховного суда, уточняю я, но ответа не удостаиваюсь. Меня заводят в отделение, забирают паспорт и оставляют сидеть в коридоре. Такое чувство, что можно просто встать и уйти во свояси. Посидев и осмотревшись немного, я так и собираюсь сделать. Встаю, но уйти не успеваю. Брагин, выглядывает из двери Синичка. Сюда иди. Я захожу в кабинет с большим сейфом, засиженным портретом Брежнева, крашенными стенами и письменным столом. Садись, кивает он, не глядя на меня. Сейчас поговорим. К своему удивлению, я замечаю на его столе капитал. Толстый, тяжелый. Вот же кощунник. Синичка что-то быстро пишет. Писанина на работе? Конечно, достает, но без этого никуда. Раздается звонок, и он снимает трубку. Понял, недовольно отвечает он. На выход, Брагин. Я обрадованно поднимаюсь, но это не свобода. Наоборот, он отводит меня в обезьянник и, ни слова не говоря, уходит. Синичка, кричу я ему вслед. Что за херня, капитан? Проходит часа два, не меньше. Я делю камеру с молчаливым бомжеватым забулдыгой, который непрерывно вздыхает. С судьей, конечно, тягаться не очень приятно, тем более большой шишкой, но что делать-то? Будем выкручиваться. Время тянется медленно, но неотвратимо. Наконец, появляется дежурный с человеком в штатском. Взглянув на него, я выдыхаю. Не то чтобы я особо опасался, но пауза несколько затянулась, надо признаться. В человеке в штатском я узнаю подполковника Тайманова, помощника Чурбанова. Дежурный молча отмыкает дверь. «Здравствуйте, Олег Довлатович», киваю я. «Я уж заждался, а вы все не идете да не идете». Он хмуро помалкивает. Мы двигаем на выход и в самых дверях сталкиваемся с Синичко. «Я не понял, куда это?» Возмущенно спрашивает он у Тайманова. «Ты адвокат, что ли? У начальника своего узнаешь. Бывай, капитан». Улыбаюсь я. «Надеюсь, больше не увидимся». Он молча хлопает глазами. «Ну, вот и все, собственно. Спасибо этому дому, пойду к другому». Юрий Михайлович велел в 14 часов подъехать к нему. «Хорошо, киваю я. Спасибо. Виктор с Аликом ждут у отделения. Долго мурыжили», качает головой Алик. «На работу? Давайте домой заскочим, переоденусь и потом на работу. А то провонял тюрягой. Неприятно». Мы подъезжаем к дому и выходим из машины. Я подхожу к подъезду. У двери стоит девчонка, мелкая, лет 7, смотрит на меня. Глазенки по блюдцу, руки за спиной, платьице, косички. Блин, глаз с меня не спускает. «Привет», подмигиваю я. «Ты чего здесь? Ты тут живешь?» Она мотает белокурой головкой, косички от этого мечутся во все стороны. «Ждешь кого-нибудь?» Я оборачиваюсь, выискивая кого-то из старших, ее родителей, например. «Нет, дети, конечно, в наше время спокойно гуляют и даже самостоятельно преодолевают значительные расстояния, но как-то странно. Я тебя жду», улыбается она. «А как тебя зовут?» «Наташа», хмыкает она. «А сколько же тебе лет, Наташа?» «Мою невесту также зовут. Имя распространенное», объясняет она. «Куда ни глянь, везде какая-нибудь Наташа найдется. А лет 8 недавно стукнуло». «Стукнуло? Да ты уже совсем старуха, Наталья. Как ты здесь оказалась-то? Ты где живешь? Я в Минске. Где-где? Ну, вот так, разводит она руками. Забросила судьба злодейка. Не, там хорошо, конечно, далеко только от Москвы. Я смеюсь. Ну, ты даешь, Наташка. А родители твои где? Наверное, в милицию побежали, вздыхает она. В милицию? Почему? Так я же смылась. Как на белорусский вокзал приехали, я сразу сюда прямиком и рванула. А то мы к родственникам в Тулу дальше. Думаю, если сейчас не сбегу, так с тобой и не увижусь. А зачем тебе со мной видеться? Совершенно обалдеваю я. Разве мы с тобой знакомы? Ну, как сказать, ты на всякий случай мой адрес запомни. Ближайшие лет 10, я думаю, вряд ли мы куда переедем. Она диктует, а я запоминаю. Наклонись, говорит она, а то я не дотянусь. Я присаживаюсь перед ней на корточки. Чего, Наташ, молодой такой, качает она головой. Резкий, да, все можешь и никто не в силах тебя остановить, верно? Ты Ванга что ли? Усмехаюсь я, а она наклоняется ко мне и, обняв своими ручонками за шею, кладет головку мне на плечо. Моя дочка так делала, когда была маленькой. Сердце пропускает удар при этом воспоминании. Егорка, шепчет девчушка, я соскучилась. Чего? Я отстраняю ее от себя и еще раз внимательно осматриваю. Ничего знакомого. Определенно, я вижу ее впервые. Смотри, говорит она и показывает мне локоть. На нем виднеется небольшой шрам в виде галочки. Маленький, почти незаметный. Точно такой же, как у моей Наташки. 13. Как обухом по голове. Признаюсь, это как обухом по голове. Наташ, это ты что ли? Спрашиваю я. Ну да, смеется она. Я же так с самого начала и сказала. Наташа Мурашкина. Эк тебя. То Рыбкина, то вот Мурашкина. Наташка Мурашка. Она смеется, как колокольчик. Пошли, я очень хочу домой подняться. Посмотреть. А ты когда перенеслась? Полгода назад. Через год после меня, значит. А сколько тебе было? Нет, не скажу. Говори, а то ремня дам. Нет, чужого ребенка нельзя наказывать. В угол поставлю. Надо же, все такой же Брагин, качает она головой. Молодой, дерзкий. Она протягивает руку и треплет меня по щеке. Со стороны это может показаться просто бредом. Да, это и так бред. Чего уж там. Ладно, 94. Чего? Ага, блин. Ну, и каково это из старушки в ребенка? Нормально. Ладно, времени мало. Ты учти, меня же ищут уже. Пойдем, отведи меня домой. Нет, слушай, это как-то стрёмно. Здоровый мужик ребенка домой тянет. Фигово звучит. Да не парься ты, мы махом. Ну, пожалуйста, очень посмотреть хочется. Давай, а то разревусь и все на тебя смотреть будут. Давай, скорей. Ты учти, меня же ищут. Сейчас участковый прибежит. Почему прямо сюда-то? Так они все прочесывать будут. Я, скрипя сердце, соглашаюсь. Маленькая Наташка сбрасывает сандалики и уверенной походкой ходит по квартире. Заглядывает в шкафы, в каждый уголок. Деловая. Ты омлет не доел? Спрашивает она, когда мы заходим на кухню. Я, в ментовку загребли. Не успел. О, это когда ты моего начальника в интуристе отделал? Да. Расскажи, чем дело кончилось? Кстати, она берет вилку и нанизывает кусочек омлета. МММ. Молодец я. Неплохо готовлю. Да, что думаешь? Повезло тебе со мной. А тебе со мной? Не подкачал? А может, ты меня прикончить заявилась за загубленную молодость? Сколько детей у нас? Давай, колись, Рыбкина-Мурашкина. Какая-то ты мелкая для 8 лет. Не врешь, случайно? Она улыбается. Здорово снова дома побывать, говорит Наташка и вздыхает. Ладно, пошли, а то мои там с ума сходят. Знаешь, они хорошие, и я их люблю, но такие дети прям, я им советы даю. Прикинь, уговариваю вот в Геленджик смотаться, папу Гену посмотреть, так что там у нас с детьми, чего ты молчишь, рассказывай давай, а то возьму тебя в заложники, сейчас еще вторую Наташку вызову, вернее, первую, и мы тебя вдвоем запытаем, знаешь, я жизнь хорошую прожила, не хочу, чтобы она изменилась, я вот тебе сейчас расскажу подробности, а ты возьмешь и поменяешь все, нет, давай уж сам, у тебя неплохо получилось однажды. Так что, продолжай в том же духе. Нет, ну как мне повезло, что ты пришел домой, а, красавчик ты, не зря я, как дура в тебя втрескалась когда-то. Все, пошли, отведешь меня на вокзал, будем родителей искать, по пути поговорим, мы выходим и идем пешком, в машине же не поговорить. Ну, хоть что-нибудь расскажи, кто президент, ты, все равно, не знаешь. Нет, не спрашивай, я не скажу, правда, ни про нас, ни про страну. Ну, блин, сержусь я. Расскажи тогда про Большака, про Труню. Чурбанова посадит при Черненко, а вообще, Черненко будет? Нет, а чего тогда заявилась? Сердце растревожить? Ну прости, не должна была, конечно, но ты же себе вон паровозики дарил. Больше так не делай, не лезь к себе, понял? Пообещай. Да знаю я, а ты с собой хочешь встретиться? Не стоит, я думаю. Хотя, я могла бы многое рассказать твоей Наташке. Ну, может, ты знаешь что-нибудь об этих перемещениях? Что это вообще такое? Как и почему? Для чего мы здесь? Я думаю, пожимает она плечами. Мы должны что-то сделать, что-то изменить, выполнить миссию. Но это моя версия. Романтическая? Да, я не знаю, Егор, но так хорошо начать все заново. Ты избрал трудный путь, взвалил на свои плечи неподъемный груз. И на твои ведь тоже, говорю я. Точно, соглашается она, и на мои тоже. Но я тебя предупреждал. Ай, да ладно, машет она рукой. Чего ты там предупреждал-то? Сам на меня запал и боялся, что я испугаюсь твоих страшилок. Чего? Ты мне сознался, не отпирайся. Блин, ты обо мне знаешь гораздо больше, чем я о тебе. Есть такое, смеется она. Обидно, что я ничего не могу изменить в своем прошлом, потому что могу и не стать маленькой Натой Мурашкой. Хотя может и хрен с ней, она задумывается и становится серьезной. Ладно, машу я рукой, не хочешь говорить о будущем, расскажи, как сейчас живешь. Спасибо партии родной за наше счастливое детство, кивает она и снова улыбается, но уже не так весело, как прежде. Хорошо живу, Егор, очень. Математикой увлекаешься? Есть немного, планирую на Олимпиады со временем поездить. Сам бы не забрасывай, говорю я. Она задорно смеется. Ладно, блин, как охота Платоныча увидеть, Труню, Галину, да всех. Эх, это же миллион лет прошел, ты даже не представляешь, как это. Миллион лет, может, еще получится когда-нибудь. Наташа, вдруг раздается громкий женский голос. К нам подбегает взволнованная парочка. Где ты была? Симпатичную молодую женщину бьет дрожь. Переволновалась. Ну, Наташка, устроила родакам встряску. Здравствуйте, говорю я. Вы не беспокойтесь, все хорошо. Я Наташу встретил вон в той стороне. Она заблудилась и далеко, надо сказать, ушла от вокзала, но не растерялась и попросила ее проводить. Спасибо вам большое, восклицает ее папа и протягивает руку. Мы так переволновались, вступает мама. Наташенька, ну ты зачем убежала? Ты же девочка смышленая, а учудила такое. Эфу, думала, у меня сердце разорвется. Спасибо вам большое. Какие у нас люди хорошие, все-таки. Да, ну что вы, улыбаюсь я. Удивительно разумная дочка у вас. Было очень приятно с ней познакомиться. И с вами, кстати. Я Егор Брагин. Вот, держите. Это моя визитка. Будете в Москве, обязательно звоните. По любому вопросу. На, Наташ, возьми тоже. Да вы ей просто так звоните. Может быть, пообедаем вместе? Я вас приглашаю. Они растерянно переглядываются. Мы не можем, говорит Наташка. Нас же родственники ждут, волнуются, а из-за меня мы и так задержались. Ну, да, киваю я. Я Елена, представляется ее мама. А это Николай, мой муж. Спасибо вам большое, Егор. Очень приятно было познакомиться. И еще раз спасибо, что нашли беглянку нашу. Не знаю, что бы мы делали. Я киваю, улыбаюсь и киваю. Правда, улыбка получается не очень веселой. Как-то очень странно это все и тревожно. И почему-то немного грустно. Интересно, свою новую жизнь мы воспринимаем как более важную, а старую, закончившуюся, списываемся с счетов. Наверное, потому что самим нам в нее вернуться уже не светит. Кем бы я предпочел стать, если бы мне дали возможность прожить заново, Брагиным или Добровым? Наверное, Брагиным. А Наташка предпочла бы быть Рыбкиной или Мурашкиной. Хочется верить, что Рыбкиной. Иначе получается, что все вот это, что все не то. Короче, Егор, ну, ты даешь. Ты, конечно, пацан еще, я понимаю, но ты такими серьезными делами занят, а здесь эдакое ребячество. Чурбанов ходит по кабинету, заложив руки в карманы брюк. На нем рубашка с погонами и брюки с широкими генеральскими лампасами. Хоть бы узнал сначала, что за гусь этот Зевакин. Нет, я понимаю, мудак он настоящий, и то, что ты ему устроил, даже мало, легко отделался. Перелом челюсти, сотряс, что там еще, нос, выживет. Через месяц опять баб лапать начнет. По-хорошему, надо было яйца ему отрезать. Хочу сказать, что это легко можно устранить, так сказать, оплошность. Хочу, но не говорю. Решаю, что злить благодетеля своего не стоит. Но батя у него очень говнистый мужик, вышагивает Чурбанов. Очень. Мы не на Диком Западе живем, скажу тебе. Это у буржуев деньги решают все. А у нас система, социализм, понимаешь? Перед законом все равны. Как бы. Так что заткнуть его будет очень трудно. Что вот в таком случае делать прикажешь? А давайте, предлагаю я, мы его грузом социалистической законности и прижмем. Во-первых, меня в баре никто не видел, кроме потерпевшего и его дружков, вступивших с ним в преступный сговор. Я вообще, в это время был в компании с уважаемыми людьми, а он, между прочим, и это мне доподлинно известно, не только к Наталье моей приставал. Есть конкретные пострадавшие, и они дадут показания при правильном подходе. А Наталья даст, не знаю, хмурюсь я. Ее я бы не хотел в это дело вовлекать. Так она уже вовлечена, он даже останавливается. Сам видишь, для нее это унизительно, а для других девушек, думаю, никто не захочет в это дело влезать. Ну, это смотря как подойти к вопросу. Нужен толковый следок. А еще лучше, следачка. Можно подумать, у меня толковые следователи штабелями навалены, людей не хватает, а я знаю одну барышню, она молодая, но тут главное желание ведь, думаю, она бы взялась за это дело, все-таки, советская женщина самая эмансипированная в мире, а тут какой-то негодяй портит образ советского начальника, не знаю, можно попробовать, конечно, то, что он тебя оговорить пытается, так это понятно, он же к Наталье подкатил, а она его отбрила, понимаешь? Нормально в логику вписывается. Ты мне, кстати, про алиби скажи. Значит, есть кто-то, кто может подтвердить, что в это время находился с тобой. Ну, развожу я руками. Что ну, есть или нет, кто может подтвердить? Я не отвечаю и только бровями поигрываю. Ты на меня что ли намекаешь, Брагин? Он сердится и снова начинает топать по полу, мотая головой. Нет, ну ты и гусь. Тебе палец дай, так ты всю руку оттяпаешь. Нет, ну и гусь. Так, все, шуруй отсюда, иди с глаз, и смотри, чтоб никаких показаний и даже неофициальных заявлений, понял, и про алиби пока никому ничего, никаких фамилий, ясно тебе, тебя ведь не успели допросить по этому делу, нет, да я бы и не сказал ничего, ну и все, иди, Юрий Михайлович, спасибо вам большое, угу, все еще сердито бурчит он и возвращается за стол, и вот еще что, позвони Галине. Она по свадьбе твоей что-то предложить хочет. Я наконец заявляюсь на работу. Егор, качает головой Новицкая. Ир, ну хорош, отмахиваюсь я. Можно подумать, я бухаю или просто развлекаюсь где-то. Слов нет, говорит она. Когда ты успела стать формалисткой и педанткой, а тогда, когда начальник сказал, что нахрен меня уволит. Вот когда. Ладно, пойду поработаю немного. Вот именно, немного, кивает она. А надо... Как раз много. Я захожу в свой офис. Бонсуар, товарищи. Привет. Тебе Большаков только что звонил, просил перезвонить. Перезваниваю. Егор, ты что, Зевакина отделал? Да что вы такое говорите, Юрий Платонович? Все на меня с этим Зевакиным сегодня с самого утра нападают. Даже жалко, что это не я его. Я бы ему не просто челюсть сломал, я бы ему кастрацию организовал. Публичную. Я вам потом все расскажу. Хорошо? А то я под подозрением, вдруг полицаи телефон прослушивают. Понял тебя. Приезжай ко мне тогда вечерком. Сможешь? Бери Наташку, поужинаем.